Институт пчеловодства. Часто бывает, выходишь летним утром на улицу, видишь перед собой огромный, прекрасный, спешащий куда-то мир, полный невнятных обещаний и растворенного в небе счастья. И вдруг мелькает в душе пронзительное чувство, спрессованное в долю секунды, что вот лежит перед тобой жизнь, и можно пойти по ней вперед без оглядки, поставить на карту самого себя и выиграть, и промчаться на белом катере по ее морям, и пролететь на белом Мерседесе по ее дорогам. И сами собой сжимаются кулаки, и выступают желваки на скулах, и даешь себе слово, что еще вырвешь зубами много-много денег у этой враждебной пустоты, и сметешь с пути, если надо, любого, и никто не посмеет назвать тебя американским словом «лузер». Так действует в наших душах оральный вау-фактор. Но татарский бредяк метро с папкой под мышкой был равнодушен к его требовательным позывам. Он ощущал себя именно лузером. То есть не просто полным идиотом, а вдобавок к этому военным преступником и неудачным звеном в биологической эволюции человечества. Вчерашняя попытка сочинить русскую идею кончилась первым в карьере татарского полным провалом. Сначала задание показалось ему несложным, но, сев за стол, он с ужасом понял, что ничего, абсолютно ничего не приходит в голову. Не помогла даже планшетка, к которой он в отчаянии обратился, когда стрелки часов переехали за полночь. Че Гевара, правда, отозвался, но в ответ на вопрос о русской идее выдал какой-то странный кусок. Россияне. Правильнее было бы говорить об орально-анальном вау-воздействии, так как эти влияния сливаются в один импульс. И именно этот комплекс эмоций, этот их конгломерат и считается социально ценной проекцией человека. Отметим, что реклама изредка предпочитает квази-юнгианский подход к квази-фрейдистскому. Бывает, что за приобретением материального объекта стоит не голый акт монетаристического совокупления, а поиск магического свойства, способного убрать орально-анальную стимуляцию на второй план. Например, сине-зеленая зубная щетка гарантирует каким-то образом возможность безопасно перелезать с верхнего балкона на нижний, холодильник защищает от гибели под обломками сорвавшегося с крыши рояля, а банка маринованных киви спасает от авиакатастрофы. Но это подход, который большинство профессионалов считает устаревшим. Аминь. О русской идее здесь напоминало только блатное обращеньице «россияне», всегда казавшиеся татарскому чем-то вроде термина «арестанты», которым воры в законе открывают свои письменные послания на зону так называемые «малявы». Но даже несмотря на это сходство, Вовчик Малой вряд ли остался бы доволен получившимся отрывком. Попытки татарского выйти на связь с каким-нибудь более компетентным в вопросе духом кончились ничем. Правда, после обращения к духу Достоевского, на которого татарский возлагал особые надежды, возникли некоторые побочные эффекты. Планшетка мелко затряслась и запрыгала, словно ее дергало во все стороны несколько одинаково сильных присутствий. Но оставшиеся на бумаге кривые загогулины тоже не годились заказчику. Хотя, конечно, можно было тешить себя мыслью, что искомая идея настолько трансцендентна, что это единственный способ как-то зафиксировать ее на бумаге. Но, как бы там ни было, работу татарский не сделал. Страничку с отрывком про зубную щетку и киви, которая лежала в его папочке, нельзя было показывать Ханину ни при каких обстоятельствах, а показать что-то было необходимо, и ум татарского был занят самобичеванием. Он переделывал все бренд-неймы, в названии которых встречалось слово «лузер», и сладостно применял их к себе. «Лузер-джет» и «лузер-макс» хлестко ударяли по душе и позволяли забыть на секунду о надвигающемся позоре. Впрочем, ближе к метро татарский немного отвлекся. Там творилось что-то странное. Стояло оцепление, десятка-два ментов с автоматами, которые переговаривались друг с дружкой по рациям, делая героические и таинственные лица. В центре оцепленного пространства небольшой кран грузил на платформу тягача обгоревшие остатки лимузина. Вокруг остова машины ходило несколько людей в штатском, которые внимательно оглядывали асфальт, подбирали с него что-то и укладывали в пластиковые пакеты, вроде мусорных. Все это Татарский разглядел с возвышенности, а когда он спустился к станции, происходящее скрыла толпа, через которую не было никакой возможности пробиться. Потыкавшись в потные спины сограждан, Татарский вздохнул и пошел дальше. Ханин был не в духе. Уронив лоб в ладонь, он чертил кончиком сигареты в пепельнице какие-то каббалистические знаки. Татарский сел на край стула напротив и, прижимая к груди папочку, сбивчиво заговорил. — Я, конечно, написал, как мог, но я, по-моему, облажался, и Вовчику это давать не надо. Дело в том, что это такая тема, такая, оказывается, непростая тема. Может быть, я могу придумать слоган или дополнить бренд-эссенс русской идеи или как-то расширить то, что напишет Саша Бло. Но концепцию мне делать рано. Я это не из скромности говорю, а объективно. В общем, забудь, — перебил Ханин. — А что такое? — Завалили, Вовчика. — Как? — откинулся Татарский на стуле. — А очень просто, — сказал Ханин. — У него вчера стрелка была с чеченами. Как раз возле твоего дома, кстати. Он на двух машинах подкатил с бойцами, достойно все. Думал, как у людей будет. А эти гады за ночь окоп вырыли на холме напротив. И как он подъехал, долбанули из двух огнеметов шмель. А эта вещь страшная. Дает объемный взрыв с температурой 2000 градусов. У Вовчика машина бронированная была. Только она ведь от нормальных людей бронированная, а не от выродков. Ханин махнул рукой. «Вовчика сразу», — добавил он тихо. А остальных бойцов, кто после взрыва жив остался, из пулемета добили, когда они из машин повыскакивали. Я не понимаю, как с такими людьми бизнес вести, и люди ли они вообще... Да, укатали сивку крутые урки. Вместо приличествующей моменту скорби, Татарский к своему стыду испытал облегчение, граничащее с эйфорией. «Да», — сказал он, — «теперь понимаю. Я сегодня одну из этих машин видел. Он в прошлый раз на другой был, так что я ничего плохого не подумал даже. Мало ли, думаю, кого грохнули, каждый день ведь кого-то. А теперь вижу все один к одному. И что это для нас значит в практическом плане?» «Отпуск», — сказал Ханин, — «на неопределенный срок. Очень большой вопрос надо решать. Гамлетовский. Мне уже звонили с утра два раза». «Из милиции?» — спросил Татарский. «Да. А потом из кавказского землячества. Пронюхали, гады, что коммерсант освободился. Как акулы, по запаху крови. Так что вопрос стоит теперь чисто конкретный. Черножопы крышу дают реально, а мусора просто деньги тянут. Чтоб на стрелку поехали, надо все сапоги им вылезать. Но грохнуть могут те и эти. А мусора, между прочим, особенно. Как они на меня сегодня наехали. Мы, говорят, знаем, что у тебя бриллианты. А какие у меня бриллианты? Скажи, какие?» «Не знаю», — ответил Татарский, вспомнив фотографию бриллиантового колье с обещанием вечности, виденную у Ханина в туалете. «Ладно, ты не бери в голову. Живи, люби, работай. Тебя, кстати, ждут в соседней комнате». «Кто?» — вздрогнул Татарский. «Да какой-то знакомый твой. Говорит, у него к тебе дело». Морковин выглядел так же, как во время последней встречи. Только в его проборе стало больше седых волос, а глаза сделались печальней и мудрее. На нем был строгий темный костюм, полосатый галстук и такой же платок в нагрудном кармане. Увидев Татарского, он встал со стула, широко улыбнулся и раскрыл руки для объятий. «Ух!» — сказал он, хлопая Татарского по спине. — Ну и морда у тебя, Вован. Давно пьешь-то? — Только из штопора выхожу, — виновато ответил Татарский. — Мне тут такое задание дали, что иначе невозможно. — Это ты о нем по телефону рассказывал? — Когда? — Не помнишь, что ли? Я так и думал. Ты сильно не в себе был. Говорил, что концепцию пишешь для Бога, а на тебя за это древний змей наезжает. Еще работу просил новую найти. Говорил, что устал от мирского. — Хватит, — сказал Татарский, поднимая ладонь. — Не гони волну. Я и так в говне по уши. — Так тебе, правда, работа нужна? — Еще как. Нас за одну ногу мусора тянут, а за другую — чечены. Всех в отпуск гонят. — Ну так пойдем. У меня, кстати, в машине пиво есть. Марковин приехал на крошечном синем БМВ, похожем на торпеду на колесах. Сидеть в нем было непривычно. Тело принимало полулежачее положение, колени поднимались к груди, а дно кузова неслось так близко к асфальту, что мышцы живота непроизвольно сжимались каждый раз, когда машина подпрыгивала на очередной выбоине. — Тебе на такой ездить не страшно? — спросил татарский. — Вдруг кто-нибудь лом забудет в люке? Или железный прут из асфальта будет торчать? Марковин ухмыльнулся. — Я понимаю, о чем ты говоришь, — сказал он. — Но к этому ощущению я давно привык на работе. Машина затормозила на перекрестке. Справа остановился красный джип с шестью мощными фарами на крыше. Татарский покосился на водителя. Это был низколобый мужчина с мощными надбровными дугами, практически вся кожа которого была покрыта густой черной шерстью. Одна его рука поглаживала руль, а в другой была пластиковая бутылка Пепси. Татарский вдруг сообразил, что машина Марковина гораздо круче, и испытал крайне редкое в своей жизни воздействие анального вау-фактора. Чувство, надо признать, было захватывающим. Высунув локоть в окно, он отхлебнул пиво и поглядел на водителя джипа примерно так, как моряки с кормы авианосца смотрят на пигмея, подплывшего на плоту торговать гнилыми бананами. Водитель поймал взгляд татарского, и некоторое время они смотрели друг другу в глаза. Татарский почувствовал, что мужчина в джипе воспринимает этот затянувшийся обмен взглядами как приглашение к схватке. Когда машина Марковина наконец тронулась, на неглубоком дне его глаз уже закипала ярость. Татарский отметил, что уже видел где-то это лицо. «Наверное, киноактер», — подумал он. Марковин выехал на свободную полосу и поехал быстрее. «Понимаю, зачем ты на такой машине ездишь», — задумчиво сказал татарский, косясь на красные угли приборной доски. «Ну и зачем?» «Как бы это сказать? Для баланса ощущений». Марковин поднял брови. «А что? Можно и так сказать». Татарский выкинул пустую банку в окно. — Слушай, — спросил он, — а куда мы едем? — В нашу организацию. — Что за организация? — Увидишь. Не хочу портить впечатление. Через несколько минут машина затормозила у ворот в высокой решетчатой ограде. Ограда выглядела солидно. Ее прутья походили на циклопические чугунные копья с позолоченными наконечниками. Марковин показал милиционеру в будке какую-то карточку, и ворота медленно раскрылись. За ними был огромный сталинский дом конца 40-х годов, похожий на что-то среднее между ступенчатой мексиканской пирамидой и приземистым небоскребом, выстроенным в расчете на низкое советское небо. Верхняя часть фасада была покрыта лепными украшениями, склоненными знаменами, мечами, звездами и какими-то зазубренными пиками. Это напоминало о древних войнах и забытом запахе пороха и славы. Сощурив глаза, татарский прочитал лепную надпись под самой крышей. «Вечная слава героям». «Вечная слава — это им многовато будет», — мрачно подумал он. «Хватило бы и пенсии». Татарский много раз проходил мимо этого здания. Давным-давно кто-то говорил ему, что это секретный институт, где разрабатывают новые виды оружия. Это было похоже на правду, потому что у ворот висела казавшаяся приветом из античности доска с гербом СССР и золотой надписью «Институт пчеловодства». Татарский успел рассмотреть под ней неброскую металлическую табличку со словами «Межбанковский комитет по информационным технологиям». Место для парковки было плотно заставлено машинами. Марковин с трудом втиснулся между огромным белым Линкольном и серебристой гоночной Маздой. «Я хочу представить тебя своему начальству», — сказал Марковин, запирая машину. «Веди себя естественно, но не говори лишнего». «А что значит лишнего? С чьей точки зрения?» Марковин покосился на него. «Например, вот это твое высказывание. Оно совершенно лишнее». Пройдя через двор, они вошли в боковой подъезд и оказались в сером мраморном зале с ненатурально высоким потолком, где сидело несколько охранников в черной униформе. Они выглядели куда серьезнее, чем обычные менты. И дело было не в чешских скорпионах, которые висели у них на плечах. Менты просто не годились для сравнения. Их синяя форма, излучавшая когда-то государственный гнет всеми своими пуговицами и лычками, давно уже вызывала у татарского презрительное недоумение. За ней до такой степени ничего не стояло, что делалось все непонятнее. С какой стати эти люди постоянно останавливают машины на дорогах и требуют денег? Зато черная униформа охраны била наотмашь. Дизайнер, Марковин сказал, что это Юдашкин, гениально соединил в ней эстетику зондеркоманды СС, мотивы фильмов антиутопий о тоталитарном обществе будущего и ностальгические темы гей-моды времен Фредди Меркьюри. Подбитые ватой плечи, глубокий вырез на груди и раблезианский гульфик смешивались в такой коктейль, что связываться с одетыми в эту форму людьми не хотелось. Месседж был очевиден даже идиоту. В лифте Марковин вынул маленький ключ, вставил его в скважину на панели и нажал самую верхнюю кнопку. — И вот еще что, — сказал он, поворачиваясь к зеркальной стене и поправляя волосы. — Не бойся показаться дураком. Наоборот, бойся показаться очень умным. — Почему? — Потому что тогда немедленно возникнет вопрос. Если ты такой умный, то почему ты нанимаешься на работу, а не нанимаешь на нее? — Логично, — сказал татарский. — А вот цинизма побольше. — Это легко. Двери лифта открылись. За ними был коридор, выстланный серой ковровой дорожкой с желтыми звездами. Татарский вспомнил, что так же выглядит мостовая какого-то бульвара в Лос-Анджелесе. Коридор кончался черной дверью без таблички, над которой висела маленькая телекамера. Марковин дошел до середины коридора, достал из кармана телефон и набрал номер. 2 или 3 минуты прошли в тишине. Марковин терпеливо ждал. Наконец, на том конце линии ответили. — Здорово, — сказал Марковин. — Это я. — Да, привел. — Вот он. Марковин повернулся и поманил к себе татарского, который оробело стоял у дверей лифта. Татарский подошел и по собачьи поднял глаза на объектив камеры. Видимо, собеседник Марковина сказал что-то смешное, потому что Марковин захихикал и потрепал татарского по плечу. — Ничего, — сказал он, — обкатаем. Замок щелкнул, и Марковин подтолкнул татарского вперед. Дверь за ними сразу же закрылась. Они оказались в приемной, на стене которой висело старинное бронзовое зеркало с ручкой, а над ним удивительной красоты венецианская карнавальная маска золотого цвета. «Где-то это было уже», — подумал татарский. «Маска и зеркало. Или нет? Весь день сегодня глючит». Под маской помещался стол, за которым сидела секретарша холодной птичьей красоты. — Здравствуй, Алла, — сказал Марковин. Секретарша помахала ручкой и нажала кнопку на столе. Раздался тихий зуммер, и высокая звукоизолированная дверь в другом конце приемной открылась. В первый момент татарскому показалось, что просторный кабинет с зашторенными окнами пуст. Во всяком случае, за огромным письменным столом со сверкающими металлическими тумбами никого не было. Над столом, там, где в советское время полагалось быть портрету вождя, висела картина в тяжелой круглой раме. Расположенный в центре белого поля цветной квадратик было трудно как следует разглядеть от двери, но татарский узнал его по цветам. У него был такой же на бейсболке. Это был стандартный лейбл с американским флагом и надписью «Made in USA, One Size Fits All». На другой стене была смонтирована строгая инсталляция. Линия из 15 консервных банок с портретами Энди Уорхола в характерном для свиной тушенки картуше. Татарский опустил глаза. Пол был покрыт настоящим персидским ковром с удивительной красоты рисунком, похожим на виденные когда-то в детстве орнаменты из старинного издания «Тысячи и одной ночи». Следуя за линиями узора, глаза татарского по прихотливой спирали двинулись к центру ковра и наткнулись на хозяина кабинета. Это был молодой еще человек, коренастый толстячок с зачесанными назад остатками рыжеватых волос и довольно располагающим лицом, который лежал на ковре в самой непринужденной позе. Он был трудно заметен из-за своей одежды, почти сливавшейся по тону с ковром. На нем был пиджак типа «Оргазм плебея», не деловая униформа и даже не пижама, а нечто карнавально-запредельное. Наряд, который надевают особо расчетливые бизнесмены, когда хотят вызвать у партнеров ощущение, будто дела у них идут настолько хорошо, что им уже не надо заботиться о бизнесе, и даже самое чудаковатое поведение не в состоянии причинить им никакого ущерба. Яркий ретро-галстук с развратной обезьянкой на пальме выбивался из-под его пиджака и розовым языком расстилался по ковру. Но Татарского поразил не столько наряд молодого человека, сколько то, что его лицо было ему знакомо, причем очень хорошо, хотя он ни разу в жизни с ним не встречался. Он видел это лицо в сотне мелких телевизионных сюжетов и рекламных клипов, как правило, на вторых ролях. Но кто такой этот человек, он не знал. Последний раз это произошло прошлым вечером, когда Татарский, раздумывая о русской идее, рассеянно смотрел телевизор. Хозяин кабинета появился в рекламе каких-то таблеток. Он был одет в белый халат и шапочку с красным крестом, а на его полное лицо были наклеены светлые бородка и усы, делавшие его похожим на доброго молодого Троцкого. Сидя на кухне в окружении охваченного непонятной эйфорией семейства, он назидательно говорил: «В море рекламы легко заблудиться. А часто она еще и недобросовестна. Не так страшно, если вы ошибетесь при выборе кастрюли или стирального порошка. Но, когда речь идет о лекарствах, вы ставите на карту свое здоровье. Подумайте, кому вы поверите, бездушной рекламе или вашему семейному доктору? Конечно, ответ ясен. Только вашему семейному доктору, который советует принимать пилюли Sunrise». «Понятно», — подумал Татарский. «Это значит наш семейный доктор». Семейный доктор между тем поднял руку в приветственном жесте, и Татарский заметил в его пальцах короткую пластиковую соломинку. «Подсаживайтесь», — сказал он глуховатым голосом. «Давно подсели», — ответил Марковин. Видимо, слова Марковина были обычной в этом месте присказкой, потому что хозяин кабинета с долей снисходительности кивнул головой. Марковин взял со стола две соломинки, протянул одну Татарскому и прилег на ковер. Татарский последовал его примеру. Опустившись на ковер, он вопросительно поглядел на хозяина кабинета. Тот ласково улыбнулся в ответ. Татарский заметил на его запястье часы с браслетом из необычных звеньев разного размера. Заводная головка часов была украшена маленьким бриллиантом. Вокруг циферблата тоже были три спиральных бриллиантовых кольца. Татарский вспомнил редакционную статью о дорогих часах, прочитанную в каком-то радикально-кислотном журнале, и уважительно сглотнул. Хозяин кабинета заметил его взгляд и посмотрел на свои часы. «Нравится?» — спросил он. «Еще бы», — сказал Татарский. «Если не ошибаюсь, Peugeot Position, кажется, стоит 70 тысяч». «Peugeot Position?» — тот поглядел на циферблат. «Да, действительно. Не знаю, сколько стоит». «Господин Peugeot со своими подсаками», — сказал Марковин. Хозяин кабинета явно не понял шутки. «Ну, вообще», — быстро добавил Марковин, — «ничто так не выдает принадлежность человека к низшим классам общества, как способность разбираться в дорогих часах и автомобилях». Татарский покраснел и опустил взгляд. Участок ковра перед его лицом был покрыт узором, изображавшим разноцветные фантастические цветы с длинными лепестками. Татарский заметил, что ворсинки ковра густо, как инеем, покрыты крошечными белыми катышками, похожими на цветочную пыльцу. Он покосился на Марковина. Марковин вставил трубочку в ноздрю, зажал другую пальцем и провел свободным концом трубочки по лепестку небывалой фиолетовой ромашки. Татарский понял, наконец, в чем дело. Несколько минут тишину в комнате нарушало только сосредоточенное сопение. Наконец, хозяин кабинета приподнялся на локте. «Ну как?» — спросил он, глядя на Татарского. Татарский оторвался от бледно-пурпурной розы, которую он самозабвенно обрабатывал. Обида успела совершенно отпустить. «Отлично», — сказал он, — «просто отлично». Говорить было легко и приятно. Если он и чувствовал некоторую скованность, когда входил в этот огромный кабинет, то теперь она исчезла без следа. Кокаин был настоящим и почти неразбодяженным, разве что чувствовался слабый привкус анальгина. — Вот только я не понимаю, — продолжил Татарский, — почему такая технология? Это, конечно, изысканно, но как-то необычно. Морковин с хозяином кабинета переглянулись. — Ты вывеску на нашей конторе видел? — спросил хозяин. — Институт пчеловодства. — Видел, — сказал Татарский. — Ну вот. А мы тут вроде пчелок. Все трое засмеялись. И смеялись очень долго, даже тогда, когда причина смеха успела забыться. — Эх, — с умилением подумал Татарский, — есть же на свете хорошие люди. Наконец веселье угасло. Хозяин кабинета поглядел по сторонам, как бы вспоминая, зачем он здесь, и, видимо, вспомнил. — Так, — сказал он, — к делу. Морковка, подожди у Аллы, я с человеком поговорю. Морковин торопливо обнюхал пару райских васильков, поднялся и вышел. Встав, хозяин кабинета потянулся, прошел за письменный стол и опустился в кресло. — Присаживайся, — сказал он. Татарский сел в кресло напротив стола. Оно было очень мягким и таким низким, что он провалился в него, как в сугроб. Подняв глаза, Татарский обомлел. Стол нависал над ним, как танк над окопом, и это сходство явно не было случайным. Две тумбы, украшенные пластинами из гофрированного никеля, выглядели точь-в-точь, как широкие гусеничные траки, а картина в круглой раме, висевшая на стене, оказалась прямо за головой хозяина кабинета и напоминала теперь крышку люка, из которого он высунулся. Сходство усиливалось тем, что над столом были видны только его голова и плечи. Несколько секунд он наслаждался произведенным эффектом, а потом встал, перегнулся над своим танком и протянул Татарскому руку. — Леонид Азадовский. — Владимир Татарский, — сказал Татарский, приподнимаясь и пожимая пухлую вялую ладонь. — Ты не Владимир, а Вавилен, — сказал Азадовский. — Я про это знаю. — Только и я не Леонид. У меня папаша тоже мудак был. Он меня знаешь, как назвал? Легионом. Даже не знал, наверное, что это слово значит. Сначала я тоже горевал. Зато потом выяснил, что про меня в Библии написано, и успокоился. Значит, так. Азадовский зашелестел разбросанными по столу бумагами. Что там у нас? Ага. Посмотрел я твои работы. Мне понравилось. Молодец. Такие нам нужны. Только вот местами... Не до конца верю. Вот, например, ты пишешь «коллективное бессознательное». А ты знаешь, что это такое? Татарский пошевелил в воздухе пальцами, подбирая слова. — На уровне коллективного бессознательного, — ответил он. — А ты не боишься, что найдется кто-то, кто знает отчетливо? Татарский шмыгнул носом. — Господин Азадовский, — сказал он, — я этого не боюсь. Потому не боюсь, что все, кто отчетливо знает, что такое коллективное бессознательное, давно торгуют сигаретами у метро. В той или иной форме, я хочу сказать. Я и сам у метро сигаретами торговал, а в рекламный бизнес ушел, потому что надоело. Азадовский несколько секунд молчал, обдумывая услышанное. Потом он усмехнулся. — Ты хоть во что-нибудь веришь? — спросил он. — Нет, — сказал Татарский. — Ну, хорошо, — сказал Азадовский и снова заглянул в бумаги, на этот раз в какую-то разграфленную анкету. — Так, политические взгляды, что там у нас? — Написано «upper left», верхние левые. — Не понимаю. Вот, блядь, дожили. Скоро в документах вообще все по-английски будет. «Ты по политическим взглядам кто?» «Рыночник», — ответил Татарский, — «довольно радикальный». «А конкретнее?» «Конкретнее?» «Скажем так, мне нравится, когда у жизни большие сиськи. Но во мне не вызывает ни малейшего волнения так называемая кантовская сиська в себе, сколько бы молока в ней не плескалось. И в этом мое отличие от бескорыстных идеалистов вроде Гайдара». Зазвонил телефон, и Азадовский жестом остановил разговор. Взяв трубку, он несколько минут слушал, и его лицо постепенно сложилось в гримасу отвращения. — Ищите дальше! — буркнул он, бросил трубку на рычаг и повернулся к татарскому. — Так чего там про Гайдара? Только короче, а то сейчас опять звонить будут. — Если короче, — сказал татарский, — в гробу я видел любую кантовскую сиську в себе, со всеми ее категорическими императивами. На рынке сисек нежность во мне вызывает только фейербаховская сиська для нас. Такое у меня видение ситуации. — Вот и я так думаю, — совершенно серьезно сказал Азадовский. — Пусть лучше небольшая, но фейербаховская. Телефон зазвонил опять. Азадовский взял трубку, послушал немного, и его лицо расцвело широкой улыбкой. — Вот это я хотел услышать! Контрольный сделали? — Хвалю. Видимо, новость была очень хорошей. Встав, Азадовский потер руки, пружинисто пошел к встроенному в стене шкафу, достал из него большую клетку, на дне которой что-то быстро заметалось, и перенес ее на стол. Клетка была старой, со следами ржавчины, и походила на скелет абажура. — Что это? — спросил татарский. — Ростропович, — ответил Азадовский. Он открыл дверцу, и из клетки на стол вылез маленький белый хомячок. Посмотрев на татарского маленькими красными глазками, он спрятал мордочку в лапки и потер нос. Азадовский сладко вздохнул, достал из стола что-то вроде сумочки для инструментов, раскрыл ее и выложил на стол пузырек японского клея, пинцет и маленькую баночку. — Подержи его, — велел он. — Да не бойся, не укусит. — Как его держать? — вставая с кресла, спросил татарский. — Возьми за лапки и разведи их в стороны, как Иисусика. — Ага, вот так. Татарский заметил на грудке хомячка несколько зубчатых металлических кружков, похожих на часовые шестеренки. Вглядевшись, он увидел, что это маленькие копии орденов, выполненные с удивительным искусством. Кажется, в них даже мерцали крошечные камни, что усиливало сходство с деталями часов. Ни одного из орденов он не узнал. Они явно относились к другой эпохе и напоминали регалии с мундира екатерининского полководца. — Кто это ему дал? — спросил он. — А кто же ему даст, если не я? — пропел Азадовский, вынимая пинцетом из баночки короткую ленточку из синего муара. — Держи крепче. Выдавив на лист бумаги каплю клея, он ловко провел по ней ленточкой и приложил ее к брюшку хомяка. — Ой, — сказал татарский, — он, кажется, обосрался, — констатировал Азадовский, окуная в клей зажатую в пинцете бриллиантовую снежинку. — Это он от радости. Оп! Бросив пинцет на стол, он наклонился к хомячку и несколько раз сильно дунул ему на грудь. — Сохнет мгновенно, — сообщил он. — Можешь отпускать. Хомячок суетливо забегал по столу. Подбегая к краю, он опускал мордочку, словно пытаясь разглядеть далекий пол, мелко тряс ею и пускался на другой край, где повторялось то же самое. — За что ему орден? — спросил татарский. — А настроение хорошее. — Что, завидно? Поймав хомячка, Азадовский кинул его назад в клетку, запер ее и отнес обратно в шкаф. Почему у него имя такое странное? — Знаешь, Вавилен, — сказал Азадовский, садясь за стол, — чья бы корова мычала, а твоя бы молчала. Татарский вспомнил совет не говорить и не спрашивать лишнего. Азадовский убрал наградные принадлежности в стол, смял испачканный клеем лист и швырнул его в корзину. — Короче, мы тебя берем с испытательным сроком в 3 месяца, — сказал он. У нас сейчас свой отдел рекламы, но мы не столько ее сами разрабатываем, сколько координируем работу нескольких крупных агентств. Типа не играем, а счет ведем. Так что будешь пока сидеть в отделе внутренних рецензий на 3-м этаже в соседнем подъезде. Мы к тебе приглядимся, подумаем. А потом, если подойдешь, переведем на более ответственный участок. Видел, сколько у нас этажей? — Видел, — сказал татарский. — Вот то-то. Пространство для роста не ограничено. Вопросы есть? Татарский решился задать вопрос, мучивший его с первого момента встречи. — Скажите, господин Азадовский, я вчера видел клип про какие-то пилюли. Это не вы там играли доктора? — Ну, я, — сухо сказал Азадовский. — А что, нельзя? Отведя взгляд от татарского, он взял трубку и открыл записную книжку. Татарский понял, что аудиенция окончена. Нерешительно переступив с ноги на ногу, он поглядел на ковер. — А можно ли... Азадовский понял его с полуслова. Улыбнувшись, он вытащил соломинку из вазочки и кинул ее на стол. — Говно вопрос, — сказал он и принялся набирать номер.